Глава 102. Твердый грунт. Вот тебе и человек. Бесчувственная, оказывается, штуковина. Хотя он думает, что крайне чуток и внимателен. Здесь было даже не дырявящее землю на вылет нейтрино, даже не рентгеновский луч, который для нас что есть, что нет, пока не ударит под дых лейкемией. Здесь был мощнейший высокочастотный импульс, мгновенно пробивший окружающую реальность. И что человеку? Да хоть бы что! Он живучее и черствое достижение матери природы. По крайней мере, хоть бы что. От прямого воздействия искусственного электромагнитного цунами. Насчет косвенного, все несколько по-другому. Те, кто ведать не ведал о готовящейся пакости, получили по самую завязку. Хорошо, если лазеротчик, дающий 3000 импульсов зрачок для создания виртуальной карты, просто-напросто умер, перегревшись. Хуже, если он перевозбудился и за мгновение до кончины выдал мощность на ура, выше задуманных конструкторами показателей. Нет, разумеется, до специально разработанной для ослепления винтовки ему далековато. Но все же дополнительное слепое пятно на сетчатке гарантируется. Ну и ослепление, конечно. Правда, очень временное и только на один глаз. Еще хуже, если в момент наскока этой невидимой молнии у вас в руках что-нибудь емкое и теперь срочно ищущее, через что бы разрядиться, найти свой плюс и минус. Человеческое тело никуда не годный проводник. Его использование в промышленном масштабе разорит любых энергетиков. Однако оно все же и не диэлектрик, а потому какой-нибудь особо нетерпеливый заряд может попытаться найти дорогу и через него. Тем из американцев, у которых это случилось, не повезло. Между прочим, их носимые аккумуляторы были помощней, чем у отряда Ахернар, так что и поэтому тоже. Разумеется, из 12 человек травмы получили только некоторые, но зато абсолютно все дезориентировались. А где-то там, за 3-4 километра от них, совсем грубые на вид машины оказались гораздо чувствительнее и проворнее. Да, разумеется, они находились дальше, а любая взрывная энергия гаснет с расстоянием. Но все равно, это были не примитивные железяки прошлого века, требующие отдельного члена экипажа для каждой функции. Внутри пластиковой брони, не слишком уступающей в прочности секретным вольфрамовым сплавам, полу лежали в креслах всего 2 человека. Никто из них не был водителем. Точнее, только водителем. Эту простую функцию в основном выполняла автоматика. Никто из них не сидел в башне. Она была слишком мала и не приспособлена для этого. И никто из них не был заряжающим, что, разумеется, и так понятно. Все они, и механизмы, и люди, были выброшены в эти постаревшие горы менее суток назад. Люди, приземлившиеся отдельно от машин, успели найти их, освободить от остатков парашютной системы и привести в боеготовое состояние. Почти для всех из них, уж по крайней мере для всех механизмов, это был первый настоящий бой. И те, и другие рвались в него всем сердцем. И они бы очень хотели схлестнуться с железными гусеничными монстрами прошлого, чтобы показать, на что они годны. К сожалению, все танки «Алефант-18» в радиусе 150 км уже были уничтожены без них. Это было досадно. Так вот, эти хитрые 30-тонные машины, немалую долю веса которых составляла электроника, оказались чувствительнее впихнутые в чрево людей. Но те, кто там, за Атлантикой, разрабатывал танки, не зря кушали чизбургеры. Они знали и предусматривали эту медлительность человеческих существ. Экипажи еще не успели среагировать на сигнализацию, а грамотные машины уже клинили гусеницы, плющили клиренс, жались днищем к сухой неродимой земле. А главное, выстреливали из нижней части корпуса специальные пиропатроны. Они пробивали каменистый грунт, как масло. И сразу, менее 10 доли секунды после, в образовавшуюся дыру втыкали специальные буры, в свою очередь выстреливающие в стороны иглы нити. Те, кто придумывал этот бур, по-видимому, стремились сделать пародию на человеческий орган размножения, ибо помимо всего этого бур успевал опрыскать окружающую почву специальным высококонцентрированным солевым раствором. В общем, всего за одну секунду создавалась мощнейшая система заземления. Она должна была предотвратить поражение от Эми, и она сработала. Это было первое боевое крещение системы. Теперь инженеры за океаном могли и даже были обязаны налокаться вдрызг. Никто из сидящих в танках тоже не пострадал. Ремни безопасности и шлемы предохранили их от неожиданных синяков. Так что инженеры заботились не только о железе и пластике. Словом, экипажи еще не сообразили, в чем дело. Некоторые покрылись потом, ибо содрогание корпуса при внедрении бура можно было воспринять как взрыв поддонной мины. И только умная техника сообщила этим баранистым существам, что произошло. Танки отделались легко. Так выбыли из строя несколько навесных датчиков, а у одного сработали заряды активной брони. Все это было совсем не смертельно, так что самые тяжелые фигуры остались на арене. Они потеряли легкую цепь прикрытия впереди. Ну что же, против них воевали всего лишь пешки.